Однажды утром одинокая мышь сварила себе кофе и, собравшись сделать бутерброд с сыром, открыла круглый ящичек, в котором второй год хранилась очень симпатичная головка голландского сыра. Она отрезала кусочек и страшно заволновалась, так как увидела на нем следы чьих-то зубов. Пришлось надеть очки, чтобы получше разглядеть эти неприятные следы. Да-да, чьи-то маленькие зубы обгрызли ее замечательный сыр. Видимо, в шкафу завелся какой-то враг. У бедной одинокой мыши даже пропал аппетит при мысли о том, что кто-то лазает в глубинах ее шкафа, трогает ее вещи, ест ее припасы. «Ах, — думала она, — хорошо тем, у кого ничего нет. Они спят спокойно и не тревожатся об ущербе, который могут нанести злоумышленники и воры». Впрочем, мышь вовсе не хотела бы поменяться местами с теми, кому нечем было тревожиться. С этого ужасного дня у мыши началась бессонница. Когда же она засыпала, приняв снотворное, ее мучили кошмары, снились грабители, воры, лягушки, которых она с детства боялась, пожары и наводнения. С сильным сердцебиением она просыпалась среди ночи и начинала искать новые следы порчи. И, увы, находила их. Во вторник мышь обнаружила, что злодей съел полбанки земляничного варенья и обгрыз весь мак с сушки, подаренной двоюродным братом на именины. В среду она обнаружила 4 скорлупы от миндальных орехов, которые она берегла для миндального торта к Новому году. В четверг исчезли акварельные краски и батарейка для фонарика. Собираясь в гости, мышь достала обувную коробку со своими выходными ботиночками, сунула лапку в ботинок и запищала от боли. Злодей сунул туда подушечку с иголками. Мышь заплакала, слезы потекли по ее серым щекам. Она взяла свежий носовой платок, чтобы утереться, поднесла его к носу и начала чихать. Платок был весь пересыпан перцем. До позднего вечера она чихала и плакала, и уж, конечно, ни в какие гости не пошла. Нет, так жить дальше невозможно. Надо что-то предпринять, решила она. Одинокая мышь была вовсе не глупа, но она пребывала в такой растерянности от свалившегося на нее несчастья, что решила посоветоваться с тараканом, который считался самым большим умницей в городе. Мышь позвонила ему по телефону, чтобы пригласить его на обед на завтрашний день. Таракан был очень с ней любезен и обещал прийти на обед ровно к 6 часам, но не завтра, как его приглашала мышь, а если можно, сегодня. Повесив трубку, мышь страшно засуетилась. Она одновременно месила тесто, терла шоколад, взбивала белки, чистила салат и крутила мясорубку. 4 лапки и розовый хвост мелькали по кухне во всех направлениях. В этой спешке ей и в голову не пришло попробовать сахарный песок, который она достала из шкафа. А между тем в коробочке с надписью «Сахар» была насыпана соль. Самое забавное заключается в том, что одинокая мышь так никогда об этом не узнала, потому что таракан съел торт целиком, не оставив мыши ни кусочка, и настолько быстро, что не успел заметить некоторые странности вкуса. Таракан пришел ровно в 6, снял со своей черной блестящей головы черную блестящую шляпу, с ножек 3 пары калош и поцеловал одинокой мыши лапку. Она немного покраснела от удовольствия, но это было совершенно незаметно благодаря густой серой шерсти на ее щеках. Мышь усадила таракана в большое кресло и он просто остолбенел, когда увидел перед собой накрытый стол. Придя в себя, он немного пошевелил усиками в раздумье, с чего бы начать, и начал с краю. Как комбайн идет по полю, не оставляя за собой ни одного колоска, шли таракани челюсти по столу. Он съел суп гороховый, винегрет, селедку, шарлотку, 5 котлет, торт шоколадный, сыр овечий, из подсвечника съел свечи с луком зразы и цветочки из вазы, и в придачу розовую салфетку. Когда он, разогнавшись, начал грызть ножку стола, одинокая мышь вежливо кашлянула. Стол имел вид пустыни. Таракан вздохнул, уселся поудобнее в кресле и сказал: «Слушаю вас, дорогая мышь. Мне казалось, вы хотели со мной о чем-то посоветоваться». И мышь рассказала таракану всю историю, начиная с той минуты, как обнаружила на сыре следы чьих-то зубов и вплоть до иголочек, засунутых ей в ботинки. Таракан сидел с закрытыми глазами и тихонько шевелил усиками, и только по этому легонькому шевелению можно было догадаться, что он не спит. Мышь кончила свой рассказ. Таракан немного помолчал, а потом сказал: «Дорогая мышь, наше тараканье семейство – одно из самых древних на Земле. Судя по тому, как ведет себя обитатель вашего шкафа, он уже во всяком случае не таракан. Хотя таракан и имеет привычку съедать все подряд, но он никогда не позволит себе хулиганство. Для начала необходимо выяснить, кто именно поселился в вашем шкафу. Сделать это очень просто. Надеюсь, у вас найдется немного муки. Посыпьте полки мукой, и через некоторое время мы будем знать, с кем имеем дело. Преступник оставит свои следы. Я зайду к вам через несколько дней взглянуть на следы. У меня уже сейчас есть некоторая догадка относительно вашего жильца, но пока говорить что-нибудь определенное преждевременно». Затем таракан откланялся, снова поцеловал мыши лапку, надел шляпу и калоши и с трудом переполз через порог, волоча туго набитое брюхо.